Не дыши на меня и не сдавливай грудь. Я устал и обмяк, и чуть-чуть. Только самую малость хочу отдохнуть. От скандалов твоих, от друзей за булдык, перегаров пропитых и прочих синюх и ханы. И от дыма табачного белый тюль отдает желтизной. И засали на дверь, как руками берутся, когда сюда прутся толпой. Необласканная, а пропитая, как ханыга, мутноглазая, рожа красная, на столе в переплете обтрепанном книга. И по комнате грязь, и воняет мочой, как в помойке. И в угаре блатном проститутки поют, и поутру трясутся пробойки. Край земной кутере по 30 цена, как и фото с похмелья проходит она. И паршивая тварь, чтобы дали глоток, заскулит. Лед ласкает, шутя, улыбается, льстит. На карачках ползет и, хрипя, как на взрыв, закричит. И как верные, блять, в том, в чем мать родила, будут петь и плясать на налете, так в чем же дела? Охлебнув из горла, помутнели глаза. И она поползла по углам. Упали цветы, луговые ромашки из банки не для красоты. Просто нечем забить эту жутку дрянную резоль. Нажралась одна, блядь, и вопила какую-то чушь. Успокоилась, слыша, с собой позвала, когда кто-то сказал: я твой муж.